Глава третья. Сцены из домашней и общественной московской жизни. Сцена первая. Выбор жениха. «Суженого и конем не объедешь» — русская пословица. У меня есть в Москве внучатая сестрица, богатая вдова, лет 50, женщина довольно добрая, довольно честная и даже по-своему не глупая, но, как бы вам это сказать, не отсталая, избави Господи. Она два раза была за границу и ездила по железной дороге, а такая обыкновенная, такая дюжинная, благовоспитанная барыня, что, право, иногда пожалеешь о том, что она не вовсе безграмотная. Мне кажется, тогда было бы с ней не так скучно. Двух старших дочерей своих она выдала очень неудачно замуж. Одну за французского графа, который впоследствии оказался не графом, другую обвенчала с русским князем, которого за буйство и картежную игру отправили жить в какой-то отдаленный городок, где он и теперь находится под судом за то, что прибил уездного стряпчего или станового пристава, право не помню. Третья и последняя дочь была еще не замужем, а так как покойный отец оставил на ее долю 600 душ, да маменька хотела укрепить ей все именье, то, разумеется, и она не могла долго засидеться в девках. Я не часто бываю у этой внучатой сестрицы, не потому, чтоб я ее чуждался, о нет. Она очень ко мне ласково зовет братцем, присылает каждый раз своего старого слугу Антропа поздравить меня с именинами и со днем рождения, а в Новый год, в Рождество и в светлый праздник форейтера с визитной карточкой, на которой напечатано мелким шрифтом «Маргарита Степановна Барашева, урожденная княжна Горенская с дочерью». Если я вижу с ней очень редко, то на это есть весьма уважительная причина, которая также принадлежит к числу особенностей нашей Москвы. Я живу за Пресненскими прудами, а она в Яузской части, в приходе Николы Кобыльского, то есть мы живем друг от друга, по крайней мере, в 8 верстах. Следовательно, всякий раз, когда я бываю у Маргариты Степанны, бедные мои лошади должны пробежать по бойкой мостовой 16 верст, а у меня на конюшне никогда не бывает более 4 лошадей, так я их поберегаю. Собственный дом, в котором живет моя сестрица, может назваться типом или, по крайней мере, образцом большей части деревянных домов тех московских зажиточных дворян, которые не принялись еще отделывать дома свои во вкусе средних веков, то есть пристроивать к ним готические балконы в виде огромных фонарей и колоссальных поперечниц, а живут точно так же, как жили лет 25 тому назад. Деревянный дом моей родственницы построен на 12 саженях, оштукатурен и снаружи, и внутри, с большим мезонином, на фронтоне которого, как жар горит, вытеснутый на латуни герб дворян Барашевых под княжескую корону, напоминающую сиятельное происхождение прежде бывшей княжны Горенской. Весь дом окрашен в бледно-палевый цвет, исключая различных орнаментов, которые покрыты белую краскою. Перед домом обширный двор с 2 воротами, из которых одни всегда заперты. На воротах неизбежные алебастровые львы. Позади дома сад на 3 десятинах с порядочным прудом и красивой беседкою. Дом расположен очень покойно. Парадные сени не всегда чистые, это правда, но просторные и светлые. Лакейская всегда запачканная, но теплая и поместительная. Потом ежедневная столовая, одинакового цвета с наружностью дома. Из нее налево довольно большая зала с колоннами под мрамор и даже с хорами для музыкантов, которые, впрочем, должны играть непременно сидя. Стены залы приготовлены также под фальшивый мрамор и, вероятно, будут скоро отделаны, потому что стоят в этом виде лет около 20. Прямо из столовой парадные покои, то есть две большие гостиные комнаты и такой же величины диванная. Первая гостиная светло-бирюзовая, вторая — голубая. Во всех простенках, как следует, зеркала. Подстольники с бронзовыми часами и фарфоровыми вазами, шелковые занавески над окнами, бумажные люстры под бронзу, кое-где по стенам фамильные портреты. Мебель в одной гостиной из карельской березы, в другой из красного дерева в греческом вкусе, следовательно, не новая, но весьма опрятная и всегда в чехлах, которые едва ли когда-нибудь и снимаются. Полы во всех парадных комнатах паркетные. Войдя в диванную, вы тотчас заметите, что последнее путешествие Маргариты Степановны за границу принесло свои плоды. Эта диванная отделана и убрана почти во вкусе нашего времени. Стены оклеены малиновыми насыпными обоями, подрытый бархат. По обеим сторонам дивана трильяж, то есть деревянные решеточки, обвитые плющом. Две горки а-ля помпадур, уставленные фарфоровыми чашками. Между них несколько китайских болванчиков, и в том числе приважный мандарин, который качает головою, моргает глазами и дразнится языком. Два готических стула из орехового дерева с высокими спинками, три столика рококо с кривыми ножками, широкие эластические кресла, трое других кресел различной величины и формы. На одном из столиков бронзовый корсель, а в углу витой жгутом из красного дерева столб, который, загибаясь вверху крючком, поддерживает висячий фонарь с расписными стеклами. За этой диванной внутренние комнаты, девичья и широкий коридор с довольно крутой лестницей, ведущей в мезонин, в котором живет Эмме, сиречь Любовь Дмитриевна, меньшая дочь Маргариты Степанны, девица лет 18, очень миловидная, ловкая, развязная и воспитанная как нельзя лучше, по крайней мере, так говорит ее маменька, которая уверяет, что ничего не жалела для ее умственного и душевного образования. Что нянюшкой у нее была немка, гувернанткой француженка, а компаньонкой англичанка, которая и теперь еще живет вместе с нею. Что она, то есть Эмме, брала уроки у всех лучших московских учителей, большая музыкантша, поет как ангел, рисует как художник, понимает по-немецки, может вести речь по-английски, а по-французски говорит и лучше, и свободнее, чем природным своим языком. Сверх того, сколько мне известно, ей случалось иногда сочинять французские стишки, которые, если не вполне изобличали истинный талант, то, по крайней мере, всегда ручались за то, что их сочинительница одарена весьма чувствительным сердцем и необычайно пламенной головой. Учитель французского языка, большой франт и любезник, обыкновенно при этих случаях называл ее очень вежливо «русскою Софою», чему добрая маменька от всей души радовалась. «Вчера я получил от Маргариты Степановны записку, в которой она убедительно просит меня заехать к ней после обеда поговорить об одном весьма важном деле. Я отправился из дому часу в седьмом, и ровно через час коляска моя въехала к ней во двор, где уже стояло несколько экипажей. Я нашел мою внучатую сестрицу в диванной, в кругу близких ее родных. Тут был ее двоюродный брат, князь Иван Юрьевич Бубликов, племянник ее покойного мужа Андрей Евстафьевич Барашев, родная ее сестра, девица лет 45, княжна Агафоклея Горенская, вдова ее покойного двоюродного брата Настасья Никитишна Черново-Сусальская и тетушка Маремьяна Сергеевна Булыжникова. Все общество сидело вокруг стола, на котором кипел самовар. Сама хозяйка разливала чай, ей помогала англичанка, а Любовь Дмитриевна стояла подле окна и разговаривала со своим внучатым братом, гусарским поручиком Александром Васильевичем Зориным, большим по весу, но весьма красивым молодцом с черными усиками и огненными глазами. Когда я раскланялся с мужчинами, пожал как следует человеку фешенабельному руки у дам, кивнул головою Зорину и поцеловал ручку у почтенной тетушки Маремьяны Сергеевны, хозяйка налила мне чаю, и я присел к общему столу. Разговор как-то не клеился. Князь Иван Бубликов играл кисточками своей камышовой трости, смотрел на ее золотой набалдашник, на котором вырезан был его княжеский герб, и молчал. Андрей Евстафьевич Барашев прихлебывал с отдыхами и расстановкою чай, надувал весьма значительно губы или с большим глубокомыслием подымал кверху свои густые брови и молчал. Княжна Горенская, которая сидела подле Настасьи Никитишны Черново-Сусальской, рассказывала ей что-то в полголоса об очаровательных окрестностях Карлсбада. Но Настасья Никитишна, казалось, слушала ее одним только ухом, вертелась и туда, и сюда на креслах, поправляла свой чепец и от времени до времени подносила к носу хрустальный флакончик со спиртом. Тетушка Маремьяна Сергеевна была погружена в глубокую задумчивость, беспрестанно открывала свою круглую золотую табакерочку с рульным табаком, шевелила в ней пальцами, поминутно нюхала и забывала даже стряхивать табачную пыль со своей черной тюлевой косынки. Хозяйка говорила не более других. Заметно было, что она дожидается чего-то с большим нетерпением и очень торопится напоить всех чаем. Любовь Дмитриевна показалась мне тоже необычайно смущенную. Она то краснела, то бледнела, играла рассеянно своим флеровым эшарпом и смотрела все вниз. Один только гусар Зорин говорил беспрестанно и, по-видимому, с большим жаром, но он говорил с одной Любовью Дмитриевной и так тихо, что нельзя было разобрать ни одного слова. «Эмме», — сказала Маргарита Степановна, когда все напились чаю, «ты бы, мой друг, пошла погулять с Александром по саду, вечер прекрасный». «Мисс Мэри», — продолжала она, обращаясь к англичанке, — «ступай и ты с ними, да возьми Машер с собою проветрить Амишку». Она целый день не выходила во двор. Зорин подал руку своей кузине, англичанка взяла под плечо балонку, и они вышли из диванной. Маргарита Степановна приказала слуге унести чайный прибор, поправила на себе шаль, уселась спокойнее на диване, вынула из редикюля батистовый платок и начала речь следующим образом. «Да нет, когда разговаривают многие, тогда рассказ решительно неуместно. Все эти пояснительные речи, такой-то сказал, такая-то отвечала, тот возразил, этот прервал, та подхватила, только что сбивают и путают читателя». Итак, позвольте мне прибегнуть к обыкновенной драматической форме. Это будет и яснее, и проще. Маргарита Степановна, я просила вас к себе, почтеннейшая моя тетушка, и всех вас, мои родные, чтобы поговорить с вами о нашей Эмме. Вы все ее любите, да как и не любить этого ангела? Когда я подумаю, что мне должно будет расстаться с нею, Маргарита Степановна прикладывает глазам свой батистовый платок и плачет. Тетушка нюхает табак, княжна Горенская вздыхает, князь Бубликов устремляет взор на золотой набалдашник своей трости, а Барашев становится мрачнее и глубокомысленнее прежнего. Минутное молчание. Черновоз-Усальская в полголоса. «Ах, невестушка, не говорите! У кого есть свои дочери?» Маргарита Степановна, укладывая в редикюль свой батистовый платок, который, вероятно, был ей нужен только для вступления. «Да, мои родные, пришло время расставаться с дочерью. Что ж делать? Добрая мать не должна быть эгоисткую. Вам известно, как несчастливо я выдала замуж первых моих дочерей». Тетушка. «А кто ж виноват, мать моя?» Маргарита Степановна. «Знаю, тетушка, знаю. Вы мне говорили, что этот французский граф походит на французского парикмахера, и этот князь на дневного разбойника. Что ж делать? Ослепление. Для того-то я теперь и не хочу приступать ни к чему без вашего общего совета, тем более, что есть из кого выбрать». Тетушка. «Вот что!» Маргарита Степановна с приметной гордостью. «Да, матант, благодаря Богу у моей Эмеши много партий. Она на этот счет очень счастлива». Черново-Сусальская с язвительной улыбкой. «В самом деле?» Маргарита Степановна. «Да вот братец, князь Иван Юрьевич, он предлагает жениха для нашей Эми». Тетушка. «А кто такой, матушка?» Князь Бубликов, приподнявшись немного с кресел. «Приятель мой, граф Троекуров, знатной фамилии, с блестящим родством, свой человек князю Светлинскому, двоюродный брат графини Наливайка Перхушковой. И, если не ошибаюсь, внучатый племянник его светлости». Тетушка. «Да сам-то он что такое, батюшка?» Князь Бубликов. «Сам? Да я уж имел честь вам докладывать, что он граф Троекуров». Тетушка. «Графов и князей много, мой отец. Какого рангу?» Князь Бубликов, пожимая плечами, «Ну, если вам угодно, он был камергером, теперь в отставке, но если только захочет служить...» Тетушка. «Граф Троекуров, отставной камергер, постой-ка, батюшка! Да не тот ли это Троекуров, у которого дом на Остоженке с какими-то стеклянными фонарями да вычурными балкончиками?» Князь Бубликов. «Тот самый». Тетушка. «Ну, сударь, хорош женишок. Мот, пустодом, чванишка. Платит французу-повару 5000 жалованья, а нечем заплатить 500 рублей мяснику. Вот уж, батюшка, пустой-то человек. С утра до вечера бьет баклуши, шатается по всем меняльным лавкам, скупает у всех разные антики, мозаики, резные камешки да всякую другую лихую болесть. А там начнет их менять с придачью, да вот и доменялся до того, что ему скоро перекусить нечего будет». Князь Бубликов с достоинством. «Извините, Маримьяна Сергеевна, вы изволите ошибаться. У графа Троекурова и теперь еще 2000 душ». Тетушка. «Их, батюшка, променяет на табакерки, да на всякие другие редкости. А как примется заводить картинную галерею, так и женина-то именье по боку. А все ведь из любви к художеству. Вот, изволите видеть, знаток, батюшка, в Риме был, папу видел, дурак эткий». Княжна Горенская. «Вы, матант, слишком уж строго судите графа. Я познакомилась с ним в Карлсбаде, и, уверяю вас, он очень любезный и милый человек». Черновоз-Усальская. Я, по крайней мере, ничего дурного о нем не слышала, и если он понравится Эмме... Барашев, покачиваясь в своих креслах. Ну, это несколько трудно. Эмме 18 лет, а ему под 50. Черновоз-Усальская. Так что ж, разве муж и жена должны быть ровесники? Маргарита Степановна. О, нет, разница в годах должна быть. Разумеется, какой-нибудь мальчишка. Вот, например, Александр. Ну, конечно. Какой это муж? Княжна Горенская. О, я знаю мужчин не только за 40 лет, но даже за 50, которые так милы. Черновоз-Усальская. По мне, муж должен быть, по крайней мере, вдвое старее своей жены. Тетушка постукивает двумя пальцами по своей табакерке. Право. Так ты бы, мать моя, выдала за этого графа свою Зенечку? Черновоз-Усальская, вспыхнув. Позвольте, Маримьяна Сергеевна, попросить вас не мешать тут мою Зенечку. Тетушка, не гневайся, матушка, я ведь это с твоих же слов сказала. Черновоз-Усальская, я право не знаю, что вам сделала моя Зенечка, только у вас, Маримьяна Сергеевна, всегда на язычке Зенечка да Зенечка. Маргарита Степановна, и, Машер, как вы живы? Матан сказала это без всякого намерения. Вот любезный мой родной Андрей Астафьевич предлагает также жениха для нашей Эмме, которого вы, Настасья Никитишна, коротко знаете. Он у вас часто бывает. Черновоз-Усальская с приметным беспокойством. У меня? Кто ж бы это такой, я право не знаю. Барашев. Иван Андреевич Пеньков. Черновоз-Усальская, вздохнув свободно, «А-а-а!» — нюхает из флакончика. Княжна Горенская. «Это тот самый месье Пеньков, что прошлого года был в Париже? Примилый!» Князь Бубликов. «Пеньков!» — пожимает плечами. Барашев. Человек замечательный, с небольшим 30 лет, хорошее состояние, просвещение европейское, недюжинный человек, недюжинный. Князь Бубликов. Пеньков? Черновоз-Усальская. О, конечно, конечно, прекрасный молодой человек. Князь Бубликов. В первый раз слышу. Пеньков. Какая странная фамилия. Барашев, поглядев с презрением на князя Бубликова. Ничуть не страннее всякой другой. Что такое фамилия? Мы все происходим от Адама. Впрочем, Пеньковы были князья. Потрудитесь заглянуть в бархатную книгу. Тетушка. Пеньков. Я где-то слыхала об этой фамилии. Ах, батюшки! Да это не тот ли Пеньков, что третьего дня обедала у тебя племянница вместе со мною? Маргарита Сергеевна. «Да, тетушка». «Тетушка, как? Этот мохнатый, с длинными волосами, от которого за версту пахнет табачищем, который прошлого месяца разъезжал на всех гуляниях вот с эткой бородою». Барашев. «Да, он ходил прежде с бородою, но теперь, тетушка...» «А, теперь...» Припустил себе к носу две пиявки, да воображает, что у него усы, и ты, племянница, хочешь за него отдать Любушку? Маргарита Степановна. Нет, матант, я только об этом советуюсь. Тетушка, да чего тут советоваться? Как взглянешь, так пострел. Нет, мать моя, выдавай за него, если хочешь, дочь, только уж я от него ворота на запор. Я этих фрачных бородачей да усачей до смерти боюсь. Чего доброго он, пожалуй, заберется ко мне в образную, да на лампаде сигарку свою закурит. Княжна Горенская. «Ах, тетушка, да если б вы были в Карлсбаде, да там почти все с бородами, это мода». Тетушка. «Что мне твой Карлсбад? Я, матушка, живу в Москве, а не в Карлсбаде. Мода. Хороша мода. Уж по мне бы лучше совсем оделись в армяки. А то на что это походит? Кафтан барский, а рожа кучерская. Нет, племянница, воля твоя. Что это за жених, Любушки?» Князь Бубликов шепотом. «Пеньков?» Барашев. «Да позвольте, тетушка, мы не должны останавливаться на одной наружности». Тетушка. «А внутренность-то, отец мой, одному Богу известна. По мне, тот, кто отпустил себе бороду, или оттянул аршинные усы, или неряха, или буян, или пустая голова, который готов нарядиться паяцем для того только, чтоб все добрые люди на него пальцами указывали». Маргарита Степановна. «Успокойтесь, тетушка, мне и самой он не очень нравится. Я хотела только, чтоб всем родным было известно, какие предлагают партии моей дочери. А теперь скажу вам, кто еще сватается за нашу Эмме. Ну, этот жених, я думаю, вам больше понравится». Черново-Сусальская с любопытством. «А кто ж это такой, невестушка?» Маргарита Степановна. «Федор Николаевич Журков». Черново-Сусальская с необычайной живостью. «Кто-с? Журков? Федор Николаевич?» Тетушка. «Вот, матушка, человек порядочный, с рассудком, богат, смотрит в генералы, хороший человек». Князь Бубликов. «Позвольте, да он, кажется, из даточных». Тетушка. «И что ты, князь? Да я с его бабушкой была знакома, и батюшку-то его знала, природный дворянин». Барашев. «Рождение что такое? Это случай, но образование, цивилизация — вот это дело другое. А мне кажется, что этот господин Журков...» Тетушка. «Ну да. Человек не ученый, это правда». «Ох, да ученые-то мне уж надоели». Черново-Сусальская, которая во все это время нюхала спирт. «Позвольте ж вас спросить, невестушка, Федор Николаевич вам сделал предложение?» Маргарита Степановна. «Нет еще, машер, но мне сказывали люди». Черново-Сусальская. «Верно, это люди иногда врут вздор, невестушка?» Маргарита Степановна. «Как вздор? Да почему ж вы это думаете?» Черново-Сусальская. «Да так. Эти верные это люди беспрестанно всех женят, а поглядишь, никто и не женат?» Маргарита Степановна. «Что вы этим хотите сказать?» Черново-Сусальская. «Ничего, только мне кажется, вы ошибаетесь, невестушка. Ну, может быть, он так, без всякого намерения, сказал лишнее слово с вашей любовью, Дмитриевной, а вы уж тотчас...» Маргарита Степановна. «Тотчас? Что такое тотчас? Нет, Настасья Никитична, извините. Я никого не ловлю, я не вожу Эмме каждый вторник в собранье. Она у меня не смеет никого интриговать под маскою». Черново-Сусальская. «Ах, боже мой, да это уж личности!» Тетушка. «Что за личности, матушка? О твоей Зенечке и речи нет». Черново-Сусальская. «Опять Зенечка! Да оставьте нас в покое, Маримьяна Сергеевна! Извините, невестушка, мне некогда. Право, я вам советую не слишком верить всему, что говорят. И то, и другое говорят, а глядишь, выйдут все сплетни. Прощайте». Маргарита Степановна. «Прощайте, Настасья Никитична. Я вас не смею удерживать, вы сегодня в каком-то странном расположении», провожая Черново-Сусальскую до гостиной. Барашев и князь Бубликов встают. «А вы, мои родные, куда?» Князь Бубликов. «Меня дожидаются в английском клубе», — вполголоса. «Я завтра заеду к вам часу в 8 после обеда», — откланивается и уходит. Барашев. «У меня сегодня ужинает один вояжер, француз, член оппозиции, весьма замечательный человек. В 10 часов я должен быть непременно дома. Тихо, хозяйки, я завтра заверну к вам в 11 часов утра». Кланяется и уходит. Маргарита Степановна. «Что это сделалось с Настасьей Никитишной?» Тетушка. «И мать моя, да неужели ты не видишь, что она прочит за Федора Николаевича свою Зенечку? Уж она 2 месяца как его ловит. На том стоит, матушка. 4 дочерей выдала этак замуж. Вот старшую-то дочь, Фенечку. Как она обвенчала с этим простофилию Иваном Ивановичем Баклашкиным. Сидит он однажды с глазку на глазок с Фенечкой. Друг Фенечке дурно. А маменька и тут, что такое, предложение, дескать, сделал. А он, голубчик, и не думал. Откуда ни взялись родные, братья, честь имеем поздравить, образ со стены благословляй. Не дали дураку опомниться. Ну, а там известное дело, нельзя ж благородную девицу компрометировать. Хоть в петлю полезай, да женись. Да что и говорить. Она весь век этим промышляла. Однако ж, племянница, прощай, пора домой. Маргарита Степановна. «Ну что, тетушка, как же вы решили?» Тетушка. «Да что, матушка, коли Федор Николаевич сделал предложение, так с Богом. Да я завтра буду у тебя обедать, так мы еще об этом поговорим. Прощай, мой друг. Прощай, Агашенька». Идет вон из комнаты, Маргарита Степановна и княжна Горенская провожают ее до передней. Когда хозяйка и сестра ее воротились в диванную, я стал с ними прощаться. «Останьтесь, братец», — сказала Маргарита Степановна, — «отужинайте с нами». «Да что ж это Эмме так загулялась по саду? Эй, девка, ступай в сад, проси к нам Любовь Дмитриевну и Александра Васильевича. Сыро, дескать, пожалуйте в дом». «Что это, братец?» — продолжала она, обращаясь ко мне. «Мы меж собою по-родственному говорили, рассуждали, а вы хоть бы словечко вымолвили». «Да что ж мне было говорить?» — отвечал я. «Дело другое, если б я знал этих господ, о которых шла речь». «А вы их не знаете?» «В первый раз отроду имена их слышал». «В самом деле? Ну, однако ж, все-таки, как вы думаете?» «Я, право, ничего не могу вам сказать». «Не правда ли, что Федор Николаевич Журков всех выгоднее?» «Это должны решить вы, а не я». «О, нет, я уж напугана. Я не намерена ничего брать на себя, как хотят родные. Конечно, Федор Николаевич такой жених, какого лучше и желать нельзя». «Ну, если он в самом деле человек вовсе не образованный?» «У него 1500 душ, братец». «Это очень хорошо, не спорю, и ни одной заложенной души в опекунском совете, я уж справлялась». «И это не дурно, но, если позволите мне сказать, на хорошей дороге, батюшка, полковник, на днях генерал». «Все это прекрасно, но вы дали такое блестящее образование вашей дочери, так, может быть...» «О, об этом не беспокойтесь. Эмме выйдет замуж за того, кого я назначу. Да и как ей можно выбирать самой? Она еще дитя». «Да, конечно. А позвольте вас спросить, как вам родня Зорин?» «Александр? Внучатый племянник?» «Не ближе?» «Внучатый, следовательно, он может жениться на своей кузине». «Что что вы, Александр? Слышь, Машер, что говорит Богдан Ильич?» «Помилуйте!» — вскричала княжна Горенская. «Александр, этот ребенок!» «Ну, смотрите», — сказал я, — «эти ребятишки в гусарских мундирах, да с черными усами сплошь женятся, и даже иногда не спросясь у старших». «Какие у вас странные идеи, Богдан Ильич!» — сказала Маргарита Степановна. «И как придет в голову?» «Давно живу, сестрица. Однако ж прощайте, вы знаете, как мне далеко ехать». Хозяйка стала меня уговаривать, чтоб я остался ужинать, но я кое-как отделался. Пока мой кучер Федор садился на козлы, что обыкновенно продолжалось несколько минут, я стоял на крыльце, и в двух шагах от меня, за углом дома, происходил ниже следующий разговор между двумя горничными и одним лакеем. «Ну что, Матрен?» — говорила одна из девушек. «Да что, обегала весь сад небешной собаки». «Да ты была в вишневой куртине?» — спросил лакей. «Вот еще, я и за тепличку ходил, нигде нет». А садовника спрашивала. «Хорош садовник, калитку в переулок отперта, а он спит себе, как убитый». Тут подали мою коляску, и я отправился. На другой день, рано поутру, я поехал на Богомолье к Троице, а оттуда завернул в Новый Иерусалим. Путешествие мое продолжалось четверо суток. Возвратясь в Москву, я нашел в моем кабинете на письменном столе две визитные карточки с загнутыми углами и, признаюсь, вовсе не удивился, когда прочел на одной из них «Любовь Дмитриевна Зорина, урожденная Барашева».